Глава 17. Что было дальше? После ухода Козырева на канале наступило время затишья. С точки зрения каких-то свежих и надежных, как швейцарские часы, идей. Мы просто делали свою работу и уже не задумывались о том, что будет дальше с каналом, потому что там постоянно что-то менялось, и думать об этом уже не было никаких сил. Мы-то на это не влияли абсолютно никак. Благо, что в 2009-м было чем заниматься. Я продолжал свою музыкальную карьеру. Помню, как поговорили с нашим оператором Митрофановым и режиссером Димой Брейном, что мне нужно снять клип. Они такие: «Говно вопрос, давай заберем с канала кран для съемки и снимем вас на каком-нибудь концерте». Подходящий концерт у нас тоже был. Компания Alive Content предложила группе Invectiva выступить на разогреве Lacrimas Profundere, которые решили впервые выступить в России в клубе XO. Ребята играли аж с 1993 года и сами охарактеризовали свой стиль музыки как рок-н-сет. Хотя это был классический готик-метал, периодически перетекающий в деф-готик-дум. По крайней мере, на старте они жарили музло потяжелее. Хочу заметить, что группа существует до сих пор и отлично себя чувствует. Я сразу согласился, почему бы не выступить на разогреве у классных готов. Мы как раз решили под шумок снять там клип на песню с альбома «Зодиаки» тем, кто верит в судьбу свою. Я уже тогда понимал, что в эфир он точно не попадет. Максимум можно было рассчитывать на программу «Свежак», которая в те годы уже ничего свежего не давала. Чтобы попасть в эфир A1 в 2009 году, нужно было быть минимум Нойзом, а максимум Джаредом Лето, который в те годы был на пике карьеры. Так как 2009 — это определенно подъем интернета и эволюция отечественной андерграундной музыки, которая лишилась единственного места в ротации и была зажата в тиски между форматом нашего радио, на котором в те годы 24 часа крутили треки ДДТ, и телеканалом A1, чтобы попасть в эфир, которого нужно было делать лайтуху. Помню, что группа Аматори записала в 2008 песню «Дыши со мной». И благодаря ей попала в эфир нашего радио. Да и на первом альтернативном их какое-то время покрутили. С этим треком вообще забавная история. Ее написал гитарист Дима Рубановский для группы Tearfall. Но потом она перекочевала в Аматори. Дмитрий Джей Рубановский. По сути, это уже третья реинкарнация «Дыши со мной», потому что сочинил я ее еще во времена моей первой группы Tearfall. Разница только в том, что мы ее тогда не успели записать, а записали чуть позже с группой, образованной опять же мной после распада Tearfall. Ребятам из Аматори баллада очень понравилась. Отсюда и решение записать ее для нового альбома и полностью раскрыть ее потенциал. Мне сделали новую аранжировку, а Денвер написал хороший русскоязычный текст. А, собственно, почему бы и нет? Я, честно говоря, даже не думал, что будет такая реакция со стороны части публики, и по-прежнему не понимаю возмущений. Короче, Аматори смогли получить эфир нашего радио и телеканала A1 только благодаря тому, что написали лайтовый радиохит, не похожий на их обычное творчество. Это очень печально, что приходилось сочинять то, что зайдет всем. Та же фигня и с нашим радио случилась. Если кто не помнит, там и руки вверх когда-то ставили. Но мы, представители андерграунда, конечно, не сдавались. Я любил снимать клипы и считал, что мы легко сможем снимать их с моими корешами с A1 или с креативными ребятами из интернета. Девчонки из Comic Sisters нарисовали мне клип на песню «На память». Он получился максимально хендмейдовым, но все равно мне нравится. Вот и с клипом «Тем, кто верит в судьбу свою» мы просто собрались на концерте в XO и сняли его. После этого его смонтировал Дима Брейн, а то, что получилось, до сих пор можно увидеть в Ютубе. Его даже недавно в 4К перезалили. Я даже не помню, показывал ли я Самойленко клип. По-моему, я окончательно забил на эфир A1 и просто выложил его в сеть. Никакого вау-фактора не было. И становилось понятно, что нужно двигаться дальше. Так мы и занялись новым альбомом «Враг в отражении», о котором я расскажу вам чуть позже. Главной новостью для всех любителей альтернативы в 2009-м были концерты группы «Limp Bizkit» в Москве и Питере, которая вернулась в полном составе с гитаристом Свесом Борландом. Он у них там вечно то уходит, то приходит. Уровень, конечно, не как у Джона Фрушанте из Red Hot Chili Peppers, но тоже персонаж своеобразный. В Россию они приехали в рамках Unicorns and Rainbows Tour. Концерт должен был состояться в Зеленом театре в Москве и в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Так как на Limp Bizkit я никогда не был, но очень хотел сходить, все-таки они были одной из моих любимых групп детства, я решил сгонять и в Санкт-Петербург, и посмотреть концерт в Москве. Помню, что в Москве Лимпов разогревал белорусский рэпер Серега, который был очень похож на Фреда, но приняли его тогда не лучшим образом, как и Тотал однажды на Мэнсоне. Было немного обидно за него. Серега-то крутой, но зрителям, которые хотят Фреда Дерста, было плевать. Конечно, съемочная группа A1 в лице Виджей Карася и Михи поехали снимать оба концерта в рамках своей программы «Кто здесь?». Тут стоит упомянуть, кто такой Коля Карасев и что это за шоу такое. Виджей Карась. «Помню, как мы решили сделать программу «Кто здесь?», посвященную привозам больших зарубежных групп. Я и Миша подходим к Михаилу Евграфову и говорим: «Дайте нам денег на поездку в Санкт-Петербург, мы поедем снимать интервью». Он, естественно, воспринял это с недоверием, мол, нас даже не пустят. А мы приехали, и нам сразу же дали взять интервью у Фреда Дерста, который предлагал нам краденые из мини-бара фуфырики с бухлом. Мы радостно у него взяли интервью, сфотографировались и отлично провели время в Питере. Главное, сняли классную программу. Делали ее тоже, как обычно, в полном мыле и аду, потому что ее нужно было сдавать к определенному сроку. Мы сами снимали, монтировали, придумывали, но это было по-настоящему в кайф. Это было то время, когда хотелось творить в удовольствие, работать на энтузиазме и просто делать большое дело. Да, так и получилось, это интервью. Они просто поехали в Питер и каким-то образом проникли на интервью с Фредом Дерстом в Астории. Часть первая. Концерт в Санкт-Петербурге. Николай Карасев. «Limp Bizkit. Это сочетание букв и звуков рождает у нас нежный трепет и море воспоминаний. 10 лет назад их приезд в Россию был несбыточной мечтой. 3 года назад казалось, что и надеяться уже не стоит, ведь группа распалась, и, наконец, теперь мечты становятся явью. Первым российским городом, который посетили музыканты, стал Санкт-Петербург. Как вы уже, наверное, знаете, в холл гостиницы «Астория» Фред Дёрст вышел в мягком гостиничном халате. Фред Дёрст. Все эти годы, пока мы были по отдельности, помогли нам вернуться к тому, что нам действительно нравится. Играть вместе, быть вместе и не думать о том, что надо делать хиты, записывать популярную музыку. Мы просто счастливы снова быть вместе и играть ту музыку, которая придает нам сил. И, конечно, угар. Этот безумный угар. Николай Карасев. В группу все-таки вернулся Уэс Борлан, гитарист, без которого, как оказалось, и Limp Bizkit, не Limp Bizkit. Все попытки заменить его окончились ничем. Фред Дёрст. Рифы, примочки Уэса. То, как он играет на гитаре. Я не знаю ни одного гитариста, который играет так, как он. Джон — один из лучших ударников, которых я знаю. Сейчас он на вершине. Вся группа сейчас сильнее и лучше, чем когда-либо. Мы становимся старше, но это не значит, что мы должны хуже играть. Наоборот, это обогащает и в корне меняет весь процесс, помогая нам. Николай Карасев. В туре 2009 года под названием «Unicorns and Rainbows» Уэс Борланд перешел от своей старой маски к более радикальному гриму. В Санкт-Петербурге он был полностью загримирован в белый цвет, на груди у него красовалась эмблема тура, а лицо было выкрашено в цвет российского флага. Также российский флаг можно было увидеть на башне у стойки диджея Леттл. И это приятно, потому что он почти наш соотечественник. Леор родился в Риге. Диджей Леттл. Говорит с акцентом на русском языке. «Не, ну, мы иногда делаем другие песни перед концертом. Иногда меняем то, что мы играем обычно». Михаил Осинин. «А новые песни будут? Вы записали их в студии?» Диджей Леттл. «Может быть, ты должен пойти и посмотреть». Николай Карасев. Диджей Леттл, конечно, немного лукавит, ведь новый материал еще не записан и, судя по всему, еще не оформился в какую-то конкретную оболочку. Но участники группы обещают, что это будет супермощно, и об этом услышит каждый житель планеты Земля. Фред Дёрст. «Во время репетиции и записи песен мы часто импровизируем. То, что уже записано, звучит очень круто. Это как выжимка, взятая из лучшего от Limp Bizkit, перелитая в новую канистру с добавлением большого количества пороха. Потом надо ее взболтать, вставить фитиль и поджечь. Это очень взрывоопасная смесь. Именно поэтому я думаю, что новый материал от Limp Bizkit будет особенным. Николай Карасев. И в жизни, и на концерте Limp Bizkit создается впечатление того, что ее участники законсервировались. Они не стареют, а их силы и подача просто поражают своей агрессивной мощью. Фред Дёрст. Мы даже представить себе не могли, что случится такая ситуация, когда кто-то скажет: «Эй, Фред, тебе будет 38, ты соберешься записывать новый альбом, и этот альбом будет безумнее любого другого». Если бы мне такое в 20 лет сказали, то я бы ответил: «Отъебись, я не знаю, о чем ты говоришь». Я чувствую, что возраст помогает мне видеть все в перспективе, контролировать ключевые ситуации, и это придает мне сил. Николай Карасев. А фанаты группы скандировали песню и выплескивали эмоции до, во время и после концерта. Энергетический выброс был просто огромным. Уж поверьте, устоять невозможно. Миха, Коля Карасев, Андрей Митрофанов, Дмитрий Пашков, A1 News, Фред Дёрст. I'm Fred Durst from Limp Bizkit, and you tune to A1. Don't forget it. Часть вторая. Концерт в Москве. Николай Карасев. Мы продолжаем радовать вас и себя освещением пребывания группы Limp Bizkit в России. После убойного питерского концерта мы отправились в Москву. Вслед за нами в столицу прибыли и участники группы. Фред Дёрст. Вот теперь мы в Москве, и как же мы будем здесь проводить время? Ты приготовил для нас что-нибудь? Николай Карасев. Все что угодно. Фред Дёрст. Ну, братан, первым делом давай поедем к тебе домой. Николай Карасев. Давай. Моя бабушка вас уже ждет. Она приготовила пироги. Фред Дёрст. Звучит просто отлично, брат. Николай Карасев. Может быть, выпьем чего-нибудь? Фред Дёрст. Да, мы выпьем все, что предложит твоя бабуля. Николай Карасев. Вам понравилось в Санкт-Петербурге? Фред Дёрст. Великолепно, братан. Потрясающее шоу. Ты там был, кстати? Тебе понравилось? Мы отлично провели время. Николай Карасев. В ожидании багажа диджей Леттл слился с местным колоритом. Диджей Леттл. Мне нравятся эти джинсы и стиль этого парня. В Санкт-Петербурге был просто... Переходит на русский. Пиздец. Николай Карасев. После этого группа пообщалась с фанатами в гостинице. Вместе с диджей Леттл пришел и Уэс Борланд, ключевой музыкант группы. Очень похоже, что он вернулся в Limp Bizkit надолго. Уэс Борланд. Я чувствую, что в данный момент туры мы вернулись в свою концертную форму. Мы полны энергии и чувствуем себя прекрасно. Это как вернуться домой. Чувствую, что я на своем месте. Порой безумные вещи случаются. Потом все пропускают это через себя и осознают, что они должны быть там, где нужны. Николай Карасев. Перед концертом Уэс раздавал автографы, а за ними собралась целая толпа. Мы тоже не удержались, что неудивительно. На сцену Зеленого театра Уэс вышел уже не в белом гриме, а в черном, с нереальным ирокезом и рисунком на лице. Открытая площадка была пропитана энергией Limp Bizkit. На разогреве выступал гоп-рэпер Серега. Фред даже зачитал с ним вместе, но народ воспринял это неоднозначно. Фред Дёрст. Слушай, меня не парит, что люди его не любят. Мне его стиль нравится. Николай Карасев. Ну, он же не гангстер. Фред Дёрст. Я думаю, что он и не считает себя гангстером. Николай Карасев. Уже поздно вечером состоялась автопати, на котором играл диджей Леттл, и остальные участники группы поддерживали его. Так незаметно, но очень насыщенно прошел визит американских музыкантов в российскую столицу. Настало пора прощаться. Сэм Риверс. «Нам пора, парни, мы вернемся очень-очень скоро. Нам все понравилось. Вы были просто великолепны, спасибо». Уэс Борланд, по-русски с акцентом. «До свидания, Раша». Виджей Карась о Limp Bizkit. «Помню, когда снимали Limp Bizkit и повезли на автопати. Я думаю, что времени уже много прошло, и американский менеджер на меня не обидится. Да, и где он сейчас? Было мероприятие после концерта в Москве в клубе «Мост». Это такой пафосный клуб рядом с ЦУМом. В общем, их привезли, и Джону Отто, барабанщику, выдали двух девушек такого облегченного поведения, и он с ними в обнимку тусил, чтобы показать, я классный, я с тёлками. Короче, в какой-то момент вижу, как Джон Отто гонится за каким-то чудаком по клубу и натурально собирается его избить. Догоняет, начинается драка, их быстро разнимают. Оказалось, что этот чувак из стаффа Limp Bizkit задел Джона, разлил его коктейль, а так как он был при бабах, то решил показать, какой он самец, и проучить этого типа. И вот, значит, ко мне подходит тур-менеджер группы и говорит: «Ну, вы же понимаете, что это не нужно афишировать. А мы там ничего и не снимали». Я ему отвечаю: «Ну, вы нам какой-нибудь эксклюзивчик тогда подкиньте». И нам что-то тогда реально подогнали дополнительно. Конечно, Фред Дёрст и Вес Борланд еще не раз приезжали в Россию с концертами. Один из них случился уже во время того, когда мы с Юкли работали на прошедшем ребрендинг Hip Hop Musical Channel. Я вел программу про игры и к музыке отношения не имел. Ее отправили снимать так называемый A1 Talks с Фредом Дёрстом, который канал A1 просто обожал и с удовольствием согласился на интервью. Юкли тогда заморочилась и всю ночь варила для него кабачковую икру. Да, вот такой ей подарок хотелось подогнать Дёрсту. Виджей Юкли. Я была фанаткой Limp Bizkit всю свою юность. Я их просто обожала и даже не мечтала, что я со своим уровнем английского смогу к ним вообще когда-нибудь подойти. До этого у меня такая история получилась с Максимом из группы Prodigy, с которым мы гуляли по Красной площади и при этом как-то общались. Потом меня отправили на интервью к Фреду Дёрсту. Я очень волновалась и решила сделать ему икру из кабачков по рецепту своей бабушки, подарив вместе с настойкой на северной ягоде. Всю ночь варила эту икру, наклеивала наклейки Юрия Гагарина на банку и так далее. В итоге Фред Дёрст, тоже, кстати, уставший, заценил этот подарок. Было очень приятно. Юклия, кстати, проработала на A1 дольше всех. Она ушла за месяц до того, как он стал каналом TNT Music, потому что уехала в Индию. Второе интервью с Фредом Дёрстом было сделано в 2015 году, спустя 6 лет после первого. Я приложу его сюда, чтобы вы почувствовали разницу в настрое. Фред Дёрст, вокалист Limp Bizkit, интервьюер Юлия Воронцова, Виджей Юкли. Виджей Юкли, привет, у меня для тебя подарок. Это напиток с Байкала из кедровых орешков. Фред Дёрст, я никогда не видел напиток такого цвета. Виджей Юкли, теперь ты можешь его попробовать. А это икра, не красная и не черная, русская икра из кабачков. Я сделал ее сегодня ночью. Фред Дёрст, это правда? Ты сама ее сделала? Виджей Юкли, да, ночью. Поэтому сегодня я не выспалась. Фред Дёрст, это очень мило, спасибо. Виджей Юкли, а это Гагарин, наклейка на банке с икрой. Фред Дёрст, да, с этим можно хоть в космос отправляться. Невероятно приятно, спасибо тебе огромное. Виджей Юкли, как здоровье? Твой день рождения был аж 20 августа. Очень опасно столько праздновать свой день рождения в России. Фред Дёрст, очень опасно, почему? Виджей Юкли, ну здесь любят выпить. Фред Дёрст, могу сказать, что я не особо много спал с момента приезда в Москву. Я очень занят, мы всегда допоздна где-то были. Да, первая ночь была опасной. Обычно я много не выпиваю, но когда прилетаешь в Москву, то тебе бесконечно наливают, наливают, наливают. Поэтому я слегка переборщил и пока больше не пью. Нет необходимости. Я прекрасно провожу время, и я счастлив быть здесь. Это особенное время для меня. Чем больше я приезжаю в Россию, тем больше она мне нравится. Я люблю ее. Я поэтому и даю интервью. Поддержку тура. Я прекрасно провожу время и рад быть тут. Парни разъехались, тур закончился, все участники группы отдыхают дома, а я получил прекрасную возможность приехать в Москву. Виджей Юкли. Легко ли тебе работать с русскими людьми? Например, они могут иногда не прийти на работу или забыть, зачем они пришли, если вечер накануне был веселым. Фред Дёрст. На данный момент мой опыт работы с русскими просто великолепен. У меня прекрасные взаимоотношения. Многих своих русских друзей я нашел непосредственно через бизнес. Пока все складывается хорошо. Виджей Юкли. В прошлый раз у вас был огромный тур по России, и после него у нас должно было быть интервью, но нам сказали, что ты заболел. Теперь городов еще больше. Ты не боишься за здоровье? Фред Дёрст. Нет, я в предвкушении. Это самый обширный тур по России, который совершила западная группа. Я очень бы хотел узнать больше о России, о Сибири, например. На самом деле я стараюсь изо всех сил. Мою руки так часто, как это возможно, чтобы не заболеть. Когда на улице холодно, воздух сухой, а мы еще и летаем на частном самолете, где вообще не влажно, а это очень плохо для легких. А я еще и певец. Так мы еще и спим мало. Концерт за концертом, поэтому стараюсь максимально заботиться о себе. Я в предвкушении, точно не боюсь. Виджей Юкля. Вчера ты встречался со Стивеном Сигалом, а он буддист. Буддисты считают, что люди перерождаются. Может, ты так любишь Россию, потому что в прошлой жизни здесь жил? Фред Дёрст. Это очень интересная версия. Не знаю, верю ли я в это. Не понимаю, почему все так сложно. Просто ты куда-то приезжаешь, ты что-то чувствуешь, и тебе нравится. Это все очень просто. Мы очень много думаем. Ну, а про прошлую жизнь не уверен. Но все возможно, раз уж Стивен Сигал сказал. Виджей Юкля. Американцы очень патриотичны. У россиян сейчас с этим плохо. Как ты думаешь, почему? Фред Дёрст. Не уверен, что могу объяснить, почему некоторые люди патриотичны, а некоторые нет. Мы все проживаем жизнь через свою собственную реальность. Я думаю, что сейчас очень интересное время для жизни. Технологии, эволюция человека. Мы все больше приходим к мысли о том, что все люди должны взаимодействовать на планете. Это потрясающая идея, ведь есть и другие люди, которые живут в других местах. Самое умное, что мы сможем сделать, это создать всемирный патриотизм. Но кажется, что люди не очень хорошо с этим справляются. Люди стали ближе к уничтожению друг друга, чем к осознанию того, что жизнь утекает. И у нас не так много времени, как все думают. У меня очень много мыслей по этому поводу. Каждая страна за многолетнюю историю приобрела какие-то свои убеждения. Я верю в то, что мир сейчас находится на стадии осознания того, что раньше было очень много преград и стен. И никто не знал, что происходит в другой стране. Сейчас же, если у тебя есть интернет, ты видишь, что кто-то думает по-другому, и ты такой: «Ничего себе, почему они так думают?» Думаю, это все из-за любопытства. Оно помогает сформировать нации и страны. Многие люди устают от старого и нуждаются в новых путях, но, по-моему, в итоге нам всем нужно объединиться и стать одним целым. Это цель номер один. Звучит странно, как в 70-е, но мир жизненно необходим. И меня волнует, что мы не двигаемся в этом направлении. Виджей Юкля, ты часто говоришь, что очень любишь русскую кухню. А слышал ли ты о каше из топора? Отсылка к русской народной сказке. Фред Дёрст. Не понял суть вопроса. Никогда не слышал о таком блюде. Надеюсь, это не каша из какой-то рыбы, потому что это не очень вкусно звучит. Но я понятия не имею, из чего может быть приготовлена каша из топора. У меня жена из России, но она никогда не говорила мне об этом. Звучит не очень питательно и немного опасно. Но я бы попробовал. Виджей Юкля. В России есть поговорка: «Бьет, значит, любит». Как думаешь, почему? Фред Дёрст. Мне сказали, что в России женщин больше, чем мужчин. Это правда? Виджей Юкля. Да. Фред Дёрст. Что ж, это создает некую проблему. Мужчин не хватает для всех женщин. И поэтому будут женщины, которые нуждаются в любви и заботе, в партнере. Но его не будет. И это превращается в какое-то соревнование из-за какого-то недостатка мужчин. Женщины будут чувствовать себя недостойными, некрасивыми. Но на самом деле это не так. Женщины — самые особенные существа, и все они самые красивые, и без них этих глупых мужчин не было бы. Я не думаю, что это хорошо, это серьезная проблема. Но я думаю, что все женщины должны понимать, какие они особенные, как мы их любим. Грустно, что есть те женщины, с которыми не так хорошо обращаются из-за того, что их так много. Я просто не знаю, что сказать. Виджей Юкля, у нас в России есть отчество. То есть, если назовешь русского сына Зигмундом, то он будет Зигмундом Фредовичем, почти как известный психоаналитик. Фред Дёрст. Это очень смешно. Мы должны срочно нарушить традицию. Я думаю, что у нас должно быть право называть своих детей так, как мы хотим. Но я рад, что меня зовут не Зигмунд. Иначе было бы очень много плохих шуток. Виджей Юкля. Конечно, все ждут новый альбом. Когда же это произойдет? Фред Дёрст. Я тоже очень жду того момента, когда все услышат новый материал Limp Bizkit. Как только я лично почувствую, что абсолютно все готово, все по-честному, то именно в этот момент мы все опубликуем. Я обещаю. И все равно, что кто-то ждет, у кого какие просьбы, желания. Это не моя проблема, это ваша проблема. Моя проблема состоит в том, что я должен убедиться, что я люблю этот материал, что он для меня правильный. Если я чувствую, что все по-честному, то могу спокойно идти спать. А как только это произойдет, все появится. Я обещаю. Надеюсь, что это случится завтра. Не знаю. Виджей Юкля. Однажды мы поехали на Туборг Гринфест в Петербурге, где выступали Линкин Парк вместе с группой Люмен на разогреве. Это был стадион Телебашня. 2009, вообще очень позитивный год. Мы должны были поехать на фестиваль с Михой, но Миха, похоже, затусил и опоздал на автобус. Да, были такие времена, когда можно было проспать автобус на интервью с группой Линкин Парк. Карася тоже не было, и мне наказали взять интервью у ЛП. Проблема в том, что я к этому совсем не была готова. И более того, я не говорила на английском, я знала только какие-то общие слова «стол», там «собак». Мне нужно было быстро придумать вопросы и взять это интервью. Вот меня уже ведут в гримерку через какой-то комплекс, там охрана и так далее. Приводят, я сажусь, и туда заходит Честер Беннингтон. Я смотрю на него и вижу очень уставшего, очень замученного и несчастного человека. У меня к нему такое сострадание в сердце появилось. Я вдруг осознала, насколько артисту на самом деле тяжело. Чем больше славы, тем более он несчастен. С этим я много раз потом соприкасалась и провела параллель, что какой-нибудь Ману Чао, который соблюдает баланс, кайфует. А суперзвезды выглядят очень выгоревшими. Интервью я, конечно, взяла, но этот момент мне запомнился навсегда. Юкля в те годы и сама была не прочь вписаться в какие-то авантюры. Виджей Юкля. В какой-то момент, кажется, на последней вечеринке я познакомилась с каким-то парнем с дредами. Он был такой хороший, мы долго болтали и хорошо так напились. Я помню, что мы лежим на лужайке, смотрим в небо, я думаю, какая красота, я здесь, я могу путешествовать и заниматься любимой работой. Тут мне звонит Лёша Карпов и кричит, «Воронцова, ты где? Мы тебя ждем, у нас последняя подводка, надо срочно снять». Я встаю, и пока дохожу до клуба, выясняется, что я вообще в невменяемом состоянии. Я этого не чувствовала, а оказалось, что я не алло. Помню склейку, лужайка, звонок, дальше яркий, накамерный свет в глаза, и я начинаю начитывать какой-то хип-хоп, потому что не могу произнести подводку. У меня ничего не получается, не могу сказать внятно абсолютно ничего. Все, конечно, начали меня стебать, и кусочек с этим даже в эфир потом вошел, но, кажется, Виджей Карась потом подводку все-таки переписал. Юкля, кстати, не пьет с 2016 года. В сентябре 2009 года пост генерального директора A1 оставил Михаил Евграфов, который вошел в состав совета директоров холдинга A1. На этом месте его заменил Игорь Загоруйко, который был на канале практически с самого основания и, по сути, являлся членом старой команды. Хороший мужик, кстати, давно с ним не общался, но он у меня вызывал исключительно позитивные эмоции. Тем не менее, уход с канала Евграфова поставил окончательную точку в надежде на то, что канал пойдет дальше в нужном направлении. Все-таки Евграфов немало времени провел в должности гендиректора и понимал, как работает сама система. Причем ушел Евграфов буквально перед церемонией «Рамп-2009», которую он долгое время готовил. Это, кстати, был последний пятый «Рамп» в истории телеканала, на который должна была приехать группа «Франц Фердинанд». Это тоже не фонтан, но точно лучше «Клаксонс». «Франц Фердинанд» делали довольно качественную музыку, и могу сказать с уверенностью, что при упоминании их имени у меня в голове всегда начинает играть трек «Take Me Out» и «This Fire», который перед 2009-м «Рампом» был в ротации так часто, что если меня разбудят среди ночи и попросят напеть мотив трека «Франц Фердинанд», я идеально его исполню. Это не мой формат музла, я бы там группу Limp Bizkit хотел увидеть или Рамштайн, на крайний случай тех же Death Stars. Но политика выбора групп для «Рампа» явно не работала на меня, поэтому, узнав о выборе группы, я сказал «Окей, почему бы и нет». Тем более я прекрасно понимал, что буду вести эту премию с собой. Для нас это было не впервой, такая вот рифма в стиле программы «Урбана». Да. Это была пятая юбилейная премия «Рамп», которую мы открывали вместе с Чаком. За 4 года совместной работы мы научились писать короткие подводки для «Рампы» и делать классные панчи. Когда я писал эту книгу, то пересматривал премию. Подводки были классически придуманы Чаком, и выглядели они так. Люмен берут премию «Альбом года» за альбом «Мир». Чак. «Честно говоря, я не слышал альбом группы «Люмен Мир», но мне нравится обложка», — показывает отпечаток руки на груди. Хоббит. «Кстати, об обложках. Ты сегодня очень хорошо выглядишь». Чак. «Спасибо, Хоббит. Я бы тебе сказал, что ты выглядишь хорошо, но врать тебе не буду. Ты сегодня выглядишь откровенно хе». Хоббит. «Хитово ты имеешь в виду?» Чак. «Хитово — не то слово. Номинации «Хит года» — внимание на экран». Хит года в итоге забрала группа «Аматри» с треком «Дыши со мной», даже несмотря на то, что он вышел в 2008. Концепция премии «Рамп 2009» была, да, в этот раз все было круто. Всех музыкантов, которые выступали на премии, сопровождал симфонический оркестр «Глобалис». Выступали на премии «Люмен», «Биллис Бэнд», «Брейнсторм» и «Ляпис Трубецкой». Первым исполнителем на премии стал Йоов, певец и музыкант из Израиля, который большую часть жизни провел в ЮАР. Он тогда был в тренде со своими треками «Club Thing», «Beautiful Lie» и «Adder Adder». Его фишкой была акустическая гитара с эффектами и битом. Этот его стиль очень круто контрастировал с симфоническим оркестром. Я вам обязательно рекомендую это выступление посмотреть. Наши звукачи прям постарались. Остальных ребят вы знаете, они были частыми гостями наших церемоний, особенно «Люмен», которые тогда стабильно собирали большие залы, как, впрочем, и «Ляпис». Что касается остальных номинаций, то клип года получил Ляпис Трубецкой и его «Огоньки». Это и правда очень классный клип. Для его создания группа объявила конкурс фотографий. Люди должны были присылать свои детские фото советских времен, которые передали бы дух эпохи и набивали бы ностальгию. Естественно, им тут же прислали огромное количество фоток, которые в итоге попали в клип. Там и фотка демона должна быть. Я, правда, так ее и не увидел. Группой года тоже стали Ляпис Трубецкой. Это было абсолютно заслуженно. 2009 точно был их годом. Открытие года забрали сразу две группы — «Фруктовый кефир» и «Лоуна». Да, премию получили две совершенно разные группы, и обе заслуженно. International Act года отдали The Prodigy, Underground Act года — Mary Mary, концерт года — DDT, «Не стреляй», Урбана, Гуф и Каста. Респект Рунета в этот раз забрал Noise MC. Земфиры в этот раз не было. На премии появилась отдельная номинация, которая звучала так — «Revitalizing of Rock'n'Roll Spirit». Эту номинацию придумал Артемий Троицкий. Подводку к номинации озвучивали «Сова» и «Юкля». Нас там вообще всех перемешали, чтобы прошлые премии не повторять. У девчонок на сцене было как-то особенно много людей. Артемий Троицкий, группа «Франц Фердинанд», переводчики, операторы какие-то и так далее. Если вспомнить вайб премии, то мне она показалась возвращением к истокам, к 2007 году точно. Евграфов и правда не соврал, когда заявил, что «Рамп 2008» был хуже, чем будет «Рамп 2009». Единственное было грустно — видеть его в качестве гостя в вип-ложе, а не в качестве генерального директора. Как вы поняли, украшением вечера стал концерт группы «Франц Фердинанд», которые отыграли отличный сет и дали интервью программе «Михи и Карася. Кто здесь?». Франц Фердинанд оказались большими поклонниками России, которые еще и в культуре нашей страны разбирались отлично. Вокалист Франц Фердинанд Алекс Капранос. «Мы не ожидали, что к нам придет всемирное признание. Я раньше думал, что лучшие группы не становятся известными, и мы были удивлены, когда пришел успех. Мы думали, что большой удачей будут гастроли по Британии, ну, может быть, по Европе или по США. Никогда бы не подумал, что буду вот так сидеть в Москве и разговаривать с вами». Дизайн нашего второго альбома вдохновлен работами художника Александро Родченко. Дизайн первого альбома тоже перекликался с ним. Нам вообще очень близок конструктивизм. Количество цветов в нем сознательно ограничено. Много четких и ярких геометрических линий. Думаю, что это сильно перекликается с нашей музыкой. Все началось еще со времен нашего первого приезда в Россию. Тогда мы приехали в Москву в промежутке между записью альбома и работой по его выпуску. После России мы отправились в Нью-Йорк, чтобы подготовить релиз пластинки. Я решил посетить несколько галерей, видел работы Родченко, стал буквально его большим фанатом. Где-то там я увидел огромный баннер с Лили Брик, один из самых великих символов нашего времени. Именно эту картину Франц Фердинанд использовали в качестве обложки своей книги. Одна из первых песен, которую я написал для Франц Фердинанд, была «Любовь и разрушение». Ее мне навеял роман «Мастер и Маргарита», думаю, седьмая глава. Да, седьмая, где Маргарита летит над Москвой, разбивает окна и разносит квартиру противников ее любимого. Великолепная сцена и одна из моих любимых книг. Она очень необычная. Нет второй такой книги, в которой есть одновременно религиозная составляющая, политическая сатира, сюжетная линия и приключения. Виджей Карась. На рамп группы играют одну песню из рок-классики. Ты бы какую сыграл? Вокалист Франц Фердинанд. Если бы мне пришлось сыграть одну рок-песню, долго думает, у меня нет таких предпочтений. Сегодня я проснулся вот с какой песней. Это The Kings, I Will Respect It Man. И сейчас она крутится в голове. Cause it gets it in the morning, and you goes to work. Напевает. Отличная просто песня. Виджей Карась. Ты вообще слышал про рамп? Вокалист Франц Фердинанд смеется. Нет. Так что меня ждет большой сюрприз. Я знаю, что будет премия, и знаю, что это не мейнстрим. Рок — альтернатива попсовой тусне. Я общался с парнями из Москвы ночью. Кстати, такая же ситуация у нас в Британии. Так вот, они мне сказали, что в России есть попсовая индустрия, с одной стороны, то есть сильная альтернативная среда в Москве и в Питере. Ну, не так много я вчера разузнал. Надеюсь, вы мне об этом сегодня больше расскажете.